Лондонские лошади заслуживают отдельного упоминания. Благодаря уличной выучке и природной сообразительности они ухитрялись на удивление резво и без происшествий двигаться по запруженным улицам. Извозчики славились нечестностью и ехидным зубоскальством. Если иностранец отваживался кликнуть кэб, мигом подъезжал не один, а полдюжины. Между кэбменами по всей столице была жестокая конкуренция. Они стали покровительствующими духами или бесами дороги. Хотя тарифы были фиксированы, они, как правило, принимались торговаться. Слыли также выпивохами и любителями затеять спор. Вступать в топографические прения с ними можно было лишь старому лондонцу, ибо публика эта была не слишком стеснительна в выражениях и весьма неуступчива. Дешевле было махнуть рукой и заплатить, сколько он требует. Боевые, беспокойные, нахальные, любители подраться и выпить, кэбмены воплощали в себе своеобразный дух Лондона. К концу 19 века в столице насчитывалось более 10 тысяч кэбов разного типа, и даже широкие новые улицы с трудом вмещали могучий поток всевозможного транспорта. Иногда возникали заторы. Слово «джем» — пробка — появилось лишь в 20 веке. Поразительно, тем не менее, что на протяжении столетий лондонским авеню и магистралям удавалось справляться с постоянно растущими требованиями городского транспорта. И сегодня бесконечные реки легковых автомобилей, автобусов и грузовиков текут по улицам, проложенным в 18 и 19 столетиях, в расчете на совершенно иной транспорт. Было подсчитано, что в 1897 году в дневные часы проезжало в среднем 23 колесных средства в минуту. Стоял шум, подобный реву водопада. Громадная движущаяся масса состояла из омнибусов, повозок, трамваев, верховых, первых автомобилей, автобусов и такси, кэбов, которые пытались маневрировать на запруженных мостовых среди обступавшего их гранита. Поломка фургона создавала за ним длинный хвост экипажей. Телега, карета, подвода и омнибус могли тянуться неспешной вереницей, пропуская вперед более юркие кэбы. В те времена пешеходам для вылазок на проезжую часть нужно было столько же дерзости и решимости, как и сегодня. Главные герои-шерлокианы попали в эту шумную, запутанную и туманную столицу Британской империи в результате разных обстоятельств. Из рассказа «Отряд дома Месгрейвов» мы знаем, что Шерлок Холмс впервые оказался в Лондоне примерно в 1877 году. В то время он еще не был известным детективом и жил на Монтегю-стрит рядом с Британским музеем, посвящая все свое свободное время изучению научных дисциплин, которые впоследствии помогли ему стать великим сыщиком. Об этом периоде жизни Холмса мы знаем только то, что ему приходилось туго и что он очень долго ждал успеха. Именно на Монтегю-стрит с 1891 года какое-то время жил Артур Конан Дойл, прежде чем решился покончить с карьерой врача и существовать одной лишь литературой. В то время он, так же как и Холмс, не был популярен и успешен. Наверное, поэтому тяготами своей жизни на этой улице он наделил и нашего сыщика. Доктор Ватсон с 1872 года учился в Лондонском университете и работал в больнице Святого Варфоломея. Получив в 1878 году звание врача и пройдя специальный курс для военных хирургов, он был отправлен на Восток участвовать в завоевательных операциях Британской империи. Причина приезда Ватсона в Лондон после неудачной афганской кампании была, помимо прочего, в отсутствии у доктора места, куда он мог вернуться. У него не было ни родных, ни близких. Доктор Ватсон, не работая, имел возможность, благодаря пособию от отечески заботливого правительства, в течение 9 месяцев жить на 11 шиллингов и 6 пенсов в день. По тем временам это были вполне приличные деньги. Если взрослый мужчина мог прокормить себя и снять сносное жилье. Именно Лондон был, по словам доктора, местом, куда неизбежно попадают бездельники и лентяи со всей империи, к которым Ватсон, по всей видимости, самокритично причислял и себя. Лондон той поры многие называли Вавилоном. Массы все прибывающих беженцев оглашали улицы немыслимым количеством языков, говоров и наречий. В других странах также происходили подобные изменения, но ни в одной столице не было такого нашествия. Десятки, сотни тысяч беженцев не только из бывших колоний, но и из Европы устремились на остров, надеясь обрести там свое счастье и устроить судьбу. Люди приезжали и находили приют, умудрялись заработать на пропитание мелкими услугами, попрошайничеством или же всевозможными незаконными способами. К середине 1850-х годов Лондон приобрел славу величайшего города, имперской столицы, международного торгово-финансового центра, огромного интернационального рынка, куда стекался весь мир. В XIX веке Лондон стал так обширен, что Дональд Олсен в книге «Рост Лондона в викторианскую эпоху» счел возможным сказать: «Большая часть Лондона, который мы сейчас видим, принадлежит викторианской эпохе либо самими зданиями, либо планировкой, либо, по меньшей мере, общей мыслью». Какова же она, эта общая мысль? В журнале Building News за 1858 год говорится: «Долг архитектуры нашей — запечатлеть в камне наш характер». В ходе благоустройства с лица земли исчезали старинные лавки и жилые дома с островерхими крышами, причудливые таверны, внутренние дворики с галереями, церкви и своеобразные улицы, живые свидетельства о жизни в былые века. Как церковь уступала бизнесу, так и узкие улочки гибли под натиском все более широких магистралей, обстроенных новыми домами. Над городом вырастали громадные отели, коммерческие здания и многоквартирные дома, отделанные известняком, полированным кирпичом или керамикой. В 1837 году один репортер смог констатировать, что старый Лондон, Лондон нашей юности, уступает место новому городу, который точно прорастает сквозь него. Возникало приводящее в оторопь ощущение, о котором писали многие, что неотвратимо, как призрак из тумана, появляется некий чужой город. Порыв к созданию исполинского Лондона с широкими улицами, с громадными памятниками, с новыми музейными и судебными зданиями, с новыми крупными артериями, связывающими разные части столицы, означал хаос сноса и реконструкции. Целые районы становились огороженными строительными площадками, где работала тяжелая техника. «Этот чудовищный Лондон поистине стал новым городом», писал в 1888 году Чарльз Элиот Паскоу. «Новым во всем, что касается его жизни, улиц и социальных условий, в которых существуют миллионы жителей, чьи манеры, привычки, занятия и даже развлечения претерпели за последние полвека коренную перемену, как и сам великий город». Это свойство Лондона XIX век обнаружил со всей ясностью. Город как таковой изменяет к лучшему или к худшему своих обитателей и активно вторгается в их жизни. Многие испытывали по поводу стремительного роста города восторг. На земле создавалось нечто небывалое. где одни видели лишь бедность и обездоленность, другим представали разум и деловитость, где одни находили сплошное убожество и уродство, другие говорили о благах торговли и коммерции. Лондон уже был так велик, что едва ли не любому высказанному о нем мнению можно было найти подтверждение. Он стал предвестником потребительского общества. Он воплощал в себе энергию, рвение и изобретательность. Громадность его таким образом проявлялась, помимо прочего, в том, что он заключал в себе все. Поднявшись над Лондоном на воздушном шаре, Генри Мейхью увидел необозримую кирпичную массу церквей и больниц, банков и тюрем, дворцов и работных домов, доков и приютов для нищих, которые слились в одно огромное черное пятно, в простую мусорную кучу, содержавшую в себе пороки, алчность и низменную хитрость, но также и благородные стремления, и человеческий героизм. Однако в такой необъятной, вечно растущей столице пороки и героизм могут показаться малозначащими. Самим размером Лондон творит безразличие.